Глава 10. После того, как Ву Жоу показал мне остальную часть поместья, мы пришли обратно к храму. До ужина оставалось 1,5 часа. «Девочки, погуляйте часик», – многозначительно посмотрев на охранниц, произнес Ву Жоу. «У нас тут мужские дела». Что-то мне его тон и слова не очень понравились. Надеюсь, ничего дурного он не замыслил, а то ведь прибью еще. Обе девушки, согласно кивнув, остались снаружи, а вот сам Ву Жоу с каким-то объемным сундуком вошел вместе со мной. Кстати, этот ящик стоял у входа в храм, когда мы подошли. Ву Жоу, закрыв дверь, довольно улыбнулся и, открыв сундук, принялся извлекать из него кучу женских прибамбасов. Кремов, лосьонов, косметики, пудры и так далее. Точнее, на земле это женские приколы, а вот тут чисто мужские. «Ву Жоу, и зачем все это?» – насмешливо спросил я, поняв, что именно он собрался мне предложить. «Но как же?» – изумленно округлив глаза, спросил Ву Жоу. «Вы же идете на ужин к самой принцессе и без макияжа. Вы, конечно, парень красивый, но вот эта помада и тушь только подчеркнут вашу красоту, а...» «Стоп, остановись!» – поморщившись, произнес я. «Мне не нужно все это. Точнее, я косметику не использую и даже не собираюсь». «Но как же так?» – ошеломленно присев на скамейку, сказал Ву Жоу, но тот же, вскинув ладошки к лицу, охнул и с подозрением посмотрел на меня, слегка отодвинулся к выходу. «Неужели вы гомосексуал?» «Кто?» – поперхнувшись, искренне возмутился я. «Нет, конечно!» «О, слава богине!» – облегченно выдохнул Ву Жоу, явно расслабившись. «Он что, испугался, что я голубой? Обалдеть!» «А я уж подумал. Прошу прощения за мои недостойные мысли». «Я понимаю, почему ты так подумал, но дело в том, что...» А вот закончить фразу я не смог, ибо появилась надпись. «Попытка рассказа заблокирована». «Ты что, забыл?» – ворчливо буркнул Зак, появившись возле меня. «Любое упоминание других миров запрещено». «Угу, это я уже понял. Вот только как теперь объяснить? Хотя зачем вообще объяснять?» «Дело в том, что...» Не выдержав затянувшуюся паузу, произнес с любопытством Ву Жоу. «В общем, мне нравятся девушки. А все вот это не для меня!» Махнув рукой в сторону разложенных приколов, скомканно сказал я. «Так что убирай свою косметику подальше!» «Хм...» – задумчиво хмыкнул Ву Жоу. «Может, вы хотя бы попробуете? Например, вот этот крем прекрасно подходит для кожи. От него она становится мягкой и шелковистой». «Ву Жоу, я, по-моему, весьма конкретно ответил. Разве нет?» С раздражением произнес я. «Хорошо, хорошо!» Тут же закивал как болванчик парень. «Я все понял. А можно вопрос?» «Ну, давай уже свой вопрос!» Тяжело вздохнув, согласился я, видя, что он явно не отстанет. «Какие девушки вам нравятся?» Изобразив лукавую улыбку, спросил Ву Жоу, отчего меня мысленно перекосило. Хорошо, хоть мимикой лица не выдал свои чувства. «Это так важно?» Растерянно произнес я. «Просто интересно!» Пожав плечами, недоуменно ответил Ву Жоу. «Прошу меня заранее извинить, но я по профессии психолог, а вы посланник богини, и такое, как вы понимаете, не часто происходит. Возможно, на вашем примере я смогу полнее рассказать о вас обществу». «Обо мне?» «Я имел в виду о посланниках». «Ясно. Но, боюсь, вряд ли смогу тебе помочь». Видя искреннее недоумение на его лице, дополнил. «Просто очень сложно описать свои вкусы». «Хотя ты посланницу богини видел, ту, которая охраняла императорский артефакт?» «Да, конечно, ее фото есть в сети и даже видео с ней. Но вот такие девушки мне нравятся», — улыбнувшись и вспомнив нашу ночь с Эльзой, произнес я. «Вам нравятся мужеподобные женщины?» — изумленно воскликнул Ву Жоу. «Но вы же сказали, что не гей». «А при чем тут одно к другому?» — растерянно спросил я. «И она не мужеподобная, просто...» «Ну вот и как ему объяснить теперь? Жесть, а не ограничение. Он же сейчас реально решит, что я гомик». «Я правильно понял, что вам нравятся девушки, которые выглядят как парни, но мужчин вы не любите?» С сомнением в голосе спросил Ву Жоу. «Ну, можно сказать и так», – протянул я, тяжело вздохнув. «Как интересно», – пробормотал Ву Жоу, рассматривая пол. «А я еще думал, почему вы так реагируете на парней? Я не ошибусь, если предположу, что вам не нравится смотреть на парней, которые используют косметику». «Это еще мягко сказано», – буркнул я, не подумав, но тут же попытался исправиться. «А то еще обидится мой гид. Но я не тебя имел в виду, ты вроде нормальный парень». От моих слов Ужо как-то испуганно посмотрел на меня и начал двигаться в сторону выхода. «Тьфу ты, я не то имел в виду. В физиологическом плане ты мне не нравишься, я с точки зрения общения». «А-а-а», — понятливо протянул Вужоу. «То есть, если бы на мне не было косметики, а вместо платья были брюки, то я бы вам понравился?» «Нет, то есть да, то есть...» раздраженно бросил я. «Ты меня запутал!» «Нет, никто из мужиков никогда мне не понравится в любом виде. Будь это так, как ты описал, мне было бы проще с тобой общаться, но не более того. Так понятно?» «Не совсем, но понемногу начинаю понимать», — облегченно выдохнув, произнес Вужоу. Пока я говорил свою речь, он, похоже, не дышал. «Вам просто нравятся мужественные девушки», — довольно подвел итог Вужоу, вот только прозвучало это как-то не так. «Я аж поморщился, но тут ничего не исправишь. В данном мире это звучит именно так. Правда, вслух я бы такое точно не смог повторить». «Хорошо, я понял», — кивнув своим мыслям, произнес Вужоу. «Тогда я прошу прощения за свои вопросы и советы и буду вас ждать через час возле входа, дабы проводить на ужин к принцессе». «Что-то мне уже не очень-то и хочется туда идти», — буркнул недовольно я вслух. Вужоу, сделав вид, что не услышал, быстро собрал все бутылочки и коробочки в сундук и, поклонившись, покинул храм. Я же решил разобраться в двух моментах. Первый. Мне стало интересно, откуда в их языке так много слов из моего мира. «Ну ты даешь!» Тут же появился возле меня Зак. «Вот вроде иногда умный, а потом как ляпнешь, не подумав, так сразу дурак дураком!» «И что же я тут не понял?» С сарказмом в голосе спросил я. «У тебя стоит лингвистический переводчик, балда!» ворчливо произнес Зак, поглаживая бороду. «Он переводит местную речь в привычные тебе слова и понятия. Или ты хочешь погрузиться в пучину местных суффиксов в виде всяких там саннов, самов и тому подобного?» «То есть на самом деле я слышу перевод?» — изумился я. «Верно!» — буркнул Зак. «У тебя перевод в реальном времени голосом собеседника с параллельным убиранием оригинального звука. Да и говоришь ты не так, как думаешь, а на чистом джоунском языке, на хуаньшаньском диалекте». «Ясно», — задумчиво почесав затылок, произнес я. «Тогда вопрос второй. Нужны данные о причинах отношений между мужчинами и женщинами этой империи?» «А, ну это запросто», — фыркнул беспечно Зак. «На, читай». Передо мной возникла куча окон со всякими уже открытыми страницами местного интернета. Читать я давно научился очень быстро. Фактически одного взгляда было достаточно, чтобы понять и осознать всю страницу. Так что за полчаса был в курсе всех нюансов. Ну, что можно сказать? Это какой-то ужас. Из-за того, что у мужского населения магия отсутствовала полностью, а у баб она появилась еще в древности, образовался перекос в сторону женщин. Если у меня на земле за мамонтом гонялись мужики с дубинами, потому как были сильнее баб, то тут все наоборот. Зачем нужна дубина, если можно одним заклинанием убить зверя? Хотя тут, конечно, поначалу бабы толпой за одним мамонтом гонялись. Но уже 20 тысяч лет назад они весьма неплохо научились использовать магический дар. В итоге именно они превратились в сильный пол. А вот мужики, наоборот, стали слабым полом. За прошедшее тысячелетие только усугубилось. Хранители очага и домашнего уюта – мужики. М-да, вот это я попал. Хорошо, хоть всего на 3 месяца. Кстати, тут никакого христианства не было, а общее летоисчисление образовалось после того, как главные маги государств собрались 3000 лет назад и решили заложить общий отсчет, ибо так удобнее. Зато теперь стало понятно, что вокруг происходит. «Тут весьма интересный разговор происходит», — произнес появившийся Зак. «Насчет тебя решили пообщаться твой приятель с женой и глава разведки». «Разведки?» — удивился я. «Ага, начальница службы безопасности и разведки клана Тай», — буркнул недовольно Зак. «Смотреть будешь?» «Хм, давай посмотрим». В хозяйском доме на первом этаже, в выделенной для них комнате, развалившись на диване, полулежала, расслабившись, маг первого ранга Суи Вонг. Одетая в махровый халат, который был кое-как завязан, эта шатенка с карими глазами и грудью 3-го размера, что так и норовила выскочить из халата, расслабленно пила пиво из бутылки. Глядя при этом, как по комнате недовольно ходит Вужоу и, бурча что-то себе под нос, собирает раскиданные части формы жены, вешая ее аккуратно на тремпели. «Ву, не ворчи!» – усмехнулась она, с улыбкой шлепнув по заднице проходившего мимо мужа. «На тебя ворчи, не ворчи, а толку ноль!» недовольно произнес Вужоу. «Суи, ну ты хоть иногда можешь сама что-то сделать? Или так и будешь постоянно меня ждать? Через час ужин у ее высочества, а ты не собрана!» Фыркнула пренебрежительно Суи. «Чего там собираться? Делов-то на 5 минут. Ты лучше расскажи, как там этот посланник?» «Да как нормально!» Пожав плечами и присаживаясь на стул подальше от жены, ответил Вужоу. «Показал ему поединок наших охранниц». «Ну и? Небось, обделался от страха?» — насмешливо спросила Суи. «Что-то не похоже, чтобы его вообще впечатлила дуэль», — задумчиво произнес Вужоу. «Еще и фраза эта его... как там...» Вужоу потянул мочку уха, вспоминая. «А, вот вспомнил. Низкий ранг не значит слабый, и если сняты ограничения у посланников, то, боюсь, нас всех ждет не очень приятный сюрприз», — почти дословно повторил фразу Макса парень. «Такое впечатление, что он как будто не считал наших магов серьезной опасностью». «Ух ты!» – удивилась Суи, моментально став серьезной. «Ты говоришь, он про какие-то ограничители сказал? Очень интересно. И что, бойцы это так и оставили?» «Пф, оставили!» – весело фыркнул Вуджоу, рассмеявшись. «Ха-ха-ха! Да твои бравые солдаты, как увидели его личико и задницу, так все мозги ниже пояса и опустили. Ничего не видят вокруг, только и стараются повыпендриваться перед ним». «Неужели такой эффектный парень?» – небрежно спросила Суи. «Ты слюнь свои подбери?» — хмуро посмотрел на нее Вужоу. «А то я смотрю, опять на сладенькое потянула». «Солнышко, ну что ты такое говоришь?» — изобразив полное непонимание на лице, возразила Суи. «Я только так, для информации. Ты же знаешь, ты у меня самый любимый и красивый». «Ну-ну, смотри у меня», — буркнул, расслабившись, Вужоу. В их комнату аккуратно, но при этом настойчиво постучались, отчего парень удивленно посмотрел на дверь, а потом на жену. «Да это Сонг пришла», — расслабленно произнесла та. «Ты как про эти ограничители сказал, так я ей сообщение магии сбросила». «Видимо, что-то важное», — задумчиво сказал Вужоу, после чего посмотрел на жену и, хмыкнув, насмешливо добавил. «Халат поправь, герой войны, а то все сиськи выпадут». Суи, обреченно вздохнув, поправила халат, после чего недовольно крикнула в сторону двери. «Открыто!» «Добрый вечер!» Открыв створки и поклонившись, в комнату зашла миниатюрная девушка с короткой прической, в металлических доспехах, с двумя вибромечами за спиной. На глазах у нее светились тактические очки, узкой полоской проходя по всему лицу и прячась за волосами каштанового цвета. На бедрах из креплений выглядывали две рукоятки последней модели автоматического пистолета «Бюрза». «Сонг, опять ты в своем доспехе!» – недовольно поморщилась Суи. «Ты хоть иногда его снимаешь?» Риторически спросила она и, даже не ожидая ответа, продолжила. «Проходи, падай, где видишь. Пиво будешь?» «Нет, спасибо». Присев на один из стульев, Сонг сняла очки и, посмотрев голубыми глазами на Суи, добавила. «Ну и?» «Ву, повтори, что ты мне рассказал», — усмехнулась Суи. «Лучше расскажи все подробно с самого начала и до конца», — требовательно произнесла Сонг, серьезно посмотрев на парня. Сосредоточенно кивнув, Вуджоу принялся подробно рассказывать о встрече с посланником. Несколько раз Сонг задавала уточняющие вопросы, но в основном старалась не перебивать весьма детальный пересказ парня. «Понятно», — нахмурилась Сонг, выслушав его. «Ну и что тебе понятно?» — расслабленно глотнув пиво, спросила Суи. «Я была в это время на полигоне и видела его реакцию», — задумчиво произнесла Сонг. «Мне еще тогда показалось странным его поведение, но сейчас отчетливо понимаю, что он не смотрел на бойцов. Кажется, наш посланник может видеть магические узоры». Закашлялась, поперхнувшись очередным глотком, Суи. «Уф, ну ты и сказала, мужик, который может видеть заклинания? Пф, бред!» «Уверена?» — мрачно спросила Сонг, глядя на подругу. «А я вот уже нет, придется докладывать госпоже». «Ты же не думаешь использовать его в бою?» — раздраженно спросила Суи. «Вообще-то хотелось бы, но, увы...» Поморщившись, ответила Сонг. «Боюсь, это невозможно». «Ну и слава богине!» Облегченно выдохнула Суи. «Только мужиков на поле боя нам не хватало». «Уважаемый Сонг, а почему невозможно?» С любопытством в голосе спросил Вужоу. «Потому что наша принцесса и маг первого ранга Фанг Су Мин решили поспорить». Обреченно вздохнув, сказала Сонг. «Ух ты, и о чем спор? Почему я не в курсе?» Возбужденно произнесла Суи, резко садясь ровно на диване. «Они только сегодня днем поспорили», — не меняя интонации, обреченно ответила Сонг. «Кто из них раньше сможет затащить в постель посланника?» «Ни хрена ж себе!» — вырвался восхищенный возглас у Суи. «Суи!» — возмущенно посмотрел на нее Вужоу. «Эй, мужчина, твой день 3 августа, так что не лезь в серьезный разговор!» Отмахнулась раздраженно Суи от его слов, упомянув Международный день мужчин. «Вот значит как!» Прищурившись, сердито сказал Вужоу, вставая с места. «Хорошо, я это припомню». «Пф, тоже мне напугал!» Фыркнула пренебрежительно Суи, глядя, как муж демонстративно покидает комнату. «Зря ты так!» — покачав головой, осуждающе произнесла Сонг. «Опять будешь бегать и извиняться!» «Ой, я тебя умоляю, что он там сможет сделать?» — презрительно фыркнула Суи. «Лучше расскажи про этого посланника. Он что, настолько красив?» «Через полчаса сама увидишь», — усмехнувшись, ответила, вставая Сонг. «Ладно, пойду я. Мне еще доклад госпоже отправлять». «Да ладно тебе, оставайся. Вместе на ужин пойдем, а доклад потом отправишь», — расслабленно махнула рукой Суи. «Нет уж, красавица», — фыркнула Сонг. «Прикрыться мной от злого и мстительного Ву у тебя не получится». «Ой, тоже мне подруга называется!» Расстроенно, сделав большой глоток пива, произнесла Суи. Опять ее планы раскрыли. Хотя чего еще можно ожидать от начальника безопасности клана? «Удачи тебе!» — усмехаясь, сказала Сонг и вышла из комнаты. Как только Сонг ушла, Суи, сделав пофигистический вид, наблюдала, как в комнату вошел довольный Вужоу. «У меня прекрасные новости для тебя, дорогая!» Искренне улыбнувшись, произнес Вужоу, отчего Суи передернула плечами, прекрасно понимая, что ничего хорошего ей не светит. Уж она-то своего мужа за 10 лет изучить успела. Впрочем, ее ответа он и не ждал. «Только что связался с отцом и мамой». Вужоу многозначительно и победно посмотрел на побледневшую жену. «Они сейчас как раз свободны и решили приехать в гости на недельку до начала боев погостить. Думаю, позвонить им, предложить приехать завтра. В общем, одевайся, а я пока к Донгу загляну. По дороге позвоню». Вужоу тут же после этого победной походкой вышел из комнаты. «Ву, стой!» — подскочила бледная Суи с места. «Не надо так горячиться! Ну, прости ты, дуру, не подумав, ляпнула! Ву!» Не услышав ответа, Суи, матерно выругавшись, со скоростью метеора принялась одеваться. Главное успеть до того, как Ву позвонит своим. «Неделю с его родителями, да лучше застрелиться на месте!» «Ву, стой!» Выбежав из комнаты, сходу заорала в панике Суи. Кажется, в этот раз она даже военный рекорд по одеванию побила.